Святая Церковь уступила два города в субботу, день, когда он начинает вспоминать последние дни жизни Христа Спасителя Земли. И вот день Лазаря в субботу, он такой ограниченный, особенный. Мы знаем из Евангелия, как Господь не совершал никаких чудес на показ. Хотя, казалось, для успеха его проповеди нужно было как можно больше, говоря современным языком, рекламы его действий. Но он наоборот, даже всех людей, которых представлял, говорил, никому не говорил, что будет делать. А здесь он совершенно демонстративно сначала дал Лазарю умереть, потом, подождав некоторое время, он в глазах у всех его воскресил. Тем самым провел эту черту, которая отделяет Ветхий Завет от Нового. И евреи по-разному отреагируют на это. Одни укрепились в вере, в то, что он действительно есть тот самый Мессия, которого они ожидали уже не одну тысячу лет. Другие окончательно укрепились в ненависти к нему. Они пошли и оценили то, что говорил, донесли в Фарисеи и его врагам. Почему люди доносят? Только так есть две причины. Первое, потому что они не согласны с действием того человека, на которого они доносят. А второе, вторая причина, что сами они не в состоянии помешать этому человеку. Вот как и детки маленьким приходят и жалуются. Вот меня такое обидел. Почему? Сам не может изменить эту ситуацию, и кто же не согласен с тем, что такая ситуация. Так приходят и жалуются. Пришли те, которые окончательно возненавидели его, и донесли фарисеям в надежде, что фарисеи сумеют нейтрализовать этого человека, который говорит о себе, что он мессия. Это совсем, так сказать, не пустяковый. Вот так вот некогда еврейское общество разделилось на этот вопрос. Одна немногочисленная уверовала в то, что Христос есть Мессия, и все они стали мучениками. Это первое, что он христианство. Это все апостолы, их ученики, многие жены мироносицы и так далее погибли. Причем погибли не столько от римской власти, сколько от своих соплеменников. Потому что римляне, они были прагматики. Им главное, чтобы в доме было тихо. Но они видели, что большую часть людей ненавидит Христа и его последователей. А меньшая плохо сопротивляется. Как на римляне, как прагматики, они встали на сторону большинства. И те, на которого большинство указывало, они казнили. Поэтому первые гонения, они были инспирированы теми, которые не приняли Христа. Почему же не приняли? Казалось бы, ожидают Спасителя 30 лет. И вот он приходит. Причем приходит не какой-то политический деятель, не какой-то грубый воин. Приходит совершенно изумительный человек. Человек такой, который, ну и по земле никогда не ходил. Когда многие из учеников отошли от Христа, когда он говорил о себе как о хлебе жизни. Господь Иисус Христос собрал 12 и сказал: не хотите ли и вы уйти? Почему он это спросил? Потому что Христу, как Богу, совершенно ненавистно всякое принуждение. И здесь сказал Петр, там, Нафанаил, Симон Канонит, скажет: ты знаешь, что-то ты не туда поехал, мы бы не хотим. Я понял, что физически смеялся, никого бы не забежал. Но Петр сказал: а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Больше никто никогда с нами не говорил о том. Мы плохо понимаем, что ты говоришь. Но то, как ты говоришь, насколько нас убеждает, что мы готовы за это не только семью оставить, свою работу, мы готовы даже помириться. И они остались со Христом. Тем самым обрекли себя на смерть. Почему вы фарисеи? То есть ненавидели этого даже как человека, совершенно прекрасного, который никогда ни на кого даже голоса не получит. Как говорит, трости надломленные не переломят, и на курящегося не угасить. Еле-еле тлеет, да нет ненависти. Очень просто. Дело в том, что к этой эпохе уже сложился определенный вид быта. Определенная народная идеология. Определенный политический порядок. И как сказал первосвященник, совершенно справедливо сказал о Христе: лучше одному человеку умереть, чем погибнет весь народ. Почему? Потому что то, что Христос принес своему народу, возлюбленному Израилю, то было для этого народа совершенно неприятно. Потому что они хотели материального, а он дает духовного. Они думали, что он сейчас войдет в Иерусалим, сидя на осле, и выгонит этих противных римлян, которым нужно давать налоги. И он станет царем, и он освободит, и, наконец-то, народ, который сознавал себя как народ Божий, народ исправный. В чем это исправительство должно быть? В том, чтобы быть выше всех. А Христос говорит: если ты пришел куда-нибудь, стань последним. Вот это было ненавистно. Как я, член народа Божьего, вокруг меня проклятые гои, это свиньи, эти собаки, это не люди, эти римляне, эти язычники. Потому что народы все, помимо Израиля, жили в ужасной мерзости, греховности. Язвы, рабство, блуд, грабеж, мужеложество, скотоложество. Страшно себе представить, какие только грехи были вообще в народах Римской империи и вообще в этом. От этого, собственно, Римской империи. И вдруг признать, какая тут может быть вообще разница. Потом психологически это очень объяснимо. Вот это неприятие Христа. Все того, что он говорил, и все то, что он писал. Человек, даже плохо осознавая, не вдаваясь в детали богословия, оно было достаточно развито. Ответ – само это возможность христианства. Как смириться, что считать себя хуже всяких праздников. Если привыкнуть себя считать, то все самым главным, самым чистым, самым, то есть святым, потому что Израиль, иначе себя никак не именовал, святой Израиль. Как некогда Русь себя никогда не именовала, иначе как только святая Русь. Такое было самосознание. Вот воскрешение Лазаря по городу еще. Христос убит, апостолы рассеялись, восторжествовал явную зло. По-видимому, все кончилось на этом. Анна и Каиафа могли бы торжествовать, но торжество было недолго. Пришли императоры, Веспасиан, изгнали всех людей. Множество убитых, заболели все трое жесточайшим образом. Расправить. Иерусалим не осталось камня на камне. От Иерусалимского храма, самого прекрасного сооружения, которое только было на земле, осталась только одна стена. Потому что была из таких больших блоков, чтобы в Иерусалиме видел, что ее просто даже разрушили. Вот так совсем до конца. Просто не было таких орудий у римлян, чтобы это все. И вот началась новая совершенно эпоха. Весь Израиль был рассеян по всей земле. Это было предусмотрено. Почему? Потому что вообще какое-то понимание, что есть духовная жизнь, пусть правильно, неправильно, оно только представляло народу. Поэтому вот это рассеяние, прекращение храмового богослужения и вся сосредоточенность духовной жизни и писания только осталось в синагоге. И из синагог началась проповедь Христа по всему миру. Хотя правоверные евреи всегда и до сих пор воспринимают эту проповедь как ересь. Потому что проповедуют не то, что, ну, как бы, как мы можем вернуться официально религии. Знаете, это эпоха, которая жили почти 2000 лет, она теперь уже закончена. Многие народы, в том числе и наш молодой народ, молодой народ, практически государство, сколько чуть больше тысячи лет, а вот те народы, которые были в Европе, более старшие, более глубокие корни, хотя в том они вышли из такой личности, какого была у нас, или на то, что свидетельствует вся история. Теперь история завершается. Те народы, которые приняли Христа, англы, саксы, франки, германцы, там, кельты, практически. Славяне практически уже от Христа отказались. В каждом народе осталась только небольшая кучка. Просто настолько микроскопическая, что никак не может реально повлиять на общую атмосферу духовную в народе. Это мы можем посмотреть по нашей матушке России. У нас такая кучка из всех народов, которые существуют, самая большая. Эта самая большая кучка, она насчитывает от силы, по самым таким роскошным подсчетам, 500 000 человек. Из этих 500 000, вот здесь, хотя наш приход, который насчитывает 2500 членов, и мы знаем, что, ну, сами по себе, каков духовный уровень в нашем состоянии. То есть если чисто духовную часть нашего жизни, мы видим, что мы духовные инвалиды и нравственные, совершенно незрелые люди. И так же и в Сербии, так же и в Великобритании, так же и во Франции, так же и в Ватикане. Вот собери кардинал. И посмотри, с точки зрения христианской нравственности, что они из себя представляют. Так, видите, много там, почти 500 человек. Ну, видим, что даже сами папы, то вы, ну, скажем, ваше высокопреосвященное. Но на кого тут можно опереться, так, с точки зрения христианского? Кто подвижник, кто христианин, кто готов вот сейчас на крест пойти, кто готов лишиться своего имущества, и вот не будет там жизненно пройти. Что-то такое поделать, это еще есть. А вот так вот до конца такого случая. Что же осталось? Все ли потеряно? Нет. Осталось очень много больше. И это мы сейчас наблюдаем в Сербии. западные люди, которые ушли в этом отвержении Христа дальше, чем все. Им непонятно. Просто говорили только. Вот их вчера бомбили и будут бомбить сегодня вечером. Почему днем они на площади все собираются полистать и пить? Это непонятно. То есть абсолютно. Вот если такую штуку устроить в Великобритании, начать их бомбить, то не найдется там и двух десятков англичан, которого исполнили там какой-то концерт. Вот это даже рок-группа такая, сатанистская, КИС называется, они хотели приехать, но побоялись, потому что они такие вроде изображают из себя прям ну, сатанистов, таких беспощадных, жестоких, но они боятся как бы, ну, отношения к Западу, здесь, в России, как бы им тут то мочёным яблоком в лоб не занесли. Хотя, конечно, берутся люди, почитающие рок-музыку и так далее, то есть им для, тут практически ничего не угрожает. Но они боятся. А тут наши какие-то отморозки проехали тоже и говорят все на этой площади. Им это непонятно. Все бегут из Сербии. Какие-то группы рок-музыканты русские, какие-то обокусы, они едут туда играть. Что происходит? Западному человеку это непонятно. И эта непонятность происходит вот от чего. О том, что русские позже приняли Христа, и он в них еще сидит, этот Христос. Сидит в этих пьянчугах, сидит в этих дворах, сидит в этих взяточниках, сидит в этих бессовестных милиционерах. Он еще сидит. Против кого война? Против сербов? Нет. За косоваров? Нет. Кому эти косовары нужны? Если Запад такой вообще, все это нас там, такие незаботливые люди, давайте тут собеем войну. И 40-миллионному курскому народу делаем свое государство, как они хотят, если уж такие добрые. По всему миру громят посольства. Там греческие, там разные, ну дайте курдам свободу. Чего курдам нельзя, а косоварам можно. Тем более, это сербская земля, тут сербские монастыри, святые, а тут вообще вся территория сербская. А Запад не понимает. Потому что, ну как тут Россия, ну не забрали Киев, мать городов русских. Никто не чихнул даже. Сказать, ну как же, это русский город. Юрий Долгорукий, который Москву основал, князь Киевский. Что за глупость? Какая Украина? Что за бред? Такой нет и никогда не было такой страны. И нет украинского народа. Есть один единый русский народ, но есть южане, есть северяне. В Италии то же самое. Есть северяне, есть южане. Многие там итальянцы, живущие на севере, хотят Италию разделить пополам. Почему? Ведь мы северяне работаем, а южане они ленивы. Потому что у них вот на этом сапожке разный менталитет у людей. Вот в чем дело. Поэтому война это не есть против сербов или за косоваров. Это война за новый порядок на земле. За новый, единый порядок. И вот этот порядок наступающий, вот реально извини. Мы должны знать, некоторые боятся, вот там число 66, там где-то в номере увидели, там пластиковая карточка, там вот сейчас нам новый паспорт дадут, и все, мы, знаешь, под властью антихрист. Нет. Антихрист, вот он как наступает. Вот. Потому что им говорят, страстная пятница. У католиков сегодня страстная пятница. У нас через неделю у них сегодня страстная пятница. И не только у католиков, у лютеран там всех вот. Западных христиан, они давно приняли григорианский календарь, и весь западный мир христианский, он от папы Григория воспринял. Страстная пятница, страсти Господа. Давайте мы это остановимся. Не будем. Нет, тише. Счастливый Пасхи на борту. Эта бомба летит в Англию. Якобы военные активы. Правильно? Дескать, им бы неплохо выходить на эту площадь. Они вроде бы выступают за Косоваров, за албанцев. Но почему сначала албанцы уходили сотнями, когда их оттуда, финал, не лошадь, а сейчас сотнями тысяч? Значит, не в них дело. Все говорят, что вот плохо договариваются, вот Ругова с Милошевичем сидят, улыбаются, жмут друг друг друга, значит, не будут другие. Что же им надо? Им надо уничтожить самую сильную армию Петровича. Сильную не по оружию, а сильную духом. Им нужно уничтожить людей, которые способны под бомбами петь песни. Почему? А потому что они не цифровые. Они слабые и трусливые. Но они не глупые. И у них много денег. Поэтому с помощью своих денег они могут купить любые мозги в любой стране и создать новое совершенно оружие, которым могут управлять люди совершенно. Совсем не такие умные. И вот цель только такова. Сначала Ирак, а Россия это съела. Теперь Сербия, если Россия это съест, то следующее будет Беларусь. Потому что там Милошевич, он очень глубокий, такой, как говорится, фашист. Но они также и о Лукашенко говорят, он плохой фашист. Если белорусский народ это не русский народ, то какое наше дело? Это суверенное государство, пусть бомбят. Никакой разницы. Нет. Если бомбят белорусы, и мы это съедим, то что будет дальше? Дальше новый порядок и воцарит политический. Вот это желание. Что движет этими людьми? Как всегда, полностью. Кто вообще этим всем управляет процессом? Управляет, естественно, всегда дьявол. То есть есть обман, лицемерие, зло и так далее, и так далее. Только за то, что не могут признать, что 9 самолетов сбили. Наш ракетно-ядерно-космический комплекс засекает все совершенно, что по спутничку все видно. То есть невозможно утаить, что сбили самолет. И ему тоже известно. Они откровенно врут. Откровенно. То есть совершенно бессовестно. 10 напали на одного, сильных на слабого, и еще откровенно врут. Зачем такая наглость? Ведь это все равно все откроется. Ну ладно, человек, пошедший по этому пути, он не может остановиться. То же самое, как тогда. Я недавно совместил. Потому что в духовном плане все то же самое. Что было в лазерную субботу тогда, 2000 лет назад, в Вифании, на краю Иерусалима, то же самое происходит и в Белграде. И в Печи, и, так сказать, везде вокруг Иерусалима. В духовном плане это совершенно идентичные вещи. И дьявол, он, конечно, действует тоже через людей. Во времена советской власти, мы сами знаем, как он действовал здесь у нас. И вот по милости Божией, дьявол не полностью, конечно, отступил от нашей матушки России, от нашего несчастного народа, но сейчас появилась какая-то перспектива. Еще не так много лет назад и уже. Но вот эта перспектива сталкивается уже вот с другим мировым порядком. И многие прагматики у нас говорят, ну что, Сербия, это далеко, и вроде они к нам как бы не имеют никакого отношения. Много ли из русских побывали в Сербии? Это какой-то далекий край, и действительно московский школьник ни один не покажет на карте где-то там, так как американцы. В чем тут проблема? Да дело вот в чем, что когда-то сербы были православными. А что такое православие? Православие это есть ну, христианство в чистом виде. Католицизм уже разбавлен. Лютеранство это уже повреждено. А баптизм это уже практически не пусто. Поэтому, хотя американцы, вот, например, Билл Клинтон, он член баптистской евангелистской общины. Ну там часть членов просит его выгнать. Мы тоже, знаете, иногда приходим, кого-то выгоняем. каких-то аномальных поступков. Чтобы вот когда уже человек совершенно полностью ум потерял и не хочет ни каяться, ничего, а вот такой парадигма. Там тоже такой процесс. Вот он считает себя христианином, раз он приезжает в какой-то церкви. И что он делает? Он потом себя таким позором вообще, таким скучным, ужасным, греховным позором. В связи с изменами что любой бы более или менее человек, который способен покрываться травки, бросил бы все, ушел в дальний лес и помирился с ним. Это продолжает говорить, что все Божья раса. То есть человек абсолютно не имеющий никакого стыда. Ну это главное. Это не чудо. Страшно нет. Страшно, что эта ситуация совершенно приемлема для большинства людей. То, что правители, народ, что они делают, это и в средние века было, и 200 лет назад, что там старик, князья там могли выделывать, это как кошмар, это одно. Но выделывать, это уже людей, это самое. Так вот, если это будет приемлемо и для нас с вами, и для большинства нашего народа, вот сейчас пока там находятся люди, даже вообще уже отпетые там, совсем заново чебайте, и тупо все слушают, как он разумеется. Я думал, что они будут говорить «за». Они в состоянии сказать, что «да, бомбите их правильно», хотя они, собственно, совершенно так сказать. По-западному мыслящие люди. Ну и то у них язык не положено. И то, что находятся люди, которые югославским лечом бомбят американское посольство, это колоссально важно. Это значит, что там где-то в глубине вот это осталась такая тонкая микронная пленочка от того православия, которое когда-то было в их прадедах этих людей. Потому что деды-то уже были под самого. 30-х годов. Вот. А ты вправе что-то осталось. И вот это осталось, ну, в таком правильном, что ли, восприятии мира. Потому что есть мир, можно воспринимать, вот смотреть и как-то, независимо от того, там, араб, или турок, или там какой-то якут. Вот это хорошо, это плохо. Это справедливо, это несправедливо. Это. А в интернет, что тебе по телевизору сказать? Вот Colgate паста хорошая, а все остальные. Вот когда осталось еще в человеке ну, какое-то самостоятельное чувство, очень такое тонкое, некий такой камертон. Вот есть правда Божия или правда Божия нет. Если человек согласен, ради правды Божией, хотя бы банку слепит кинуть в стену. Это значит, еще в нем что-то живет. Очень бы хорошо, чтобы оказалось в нашем народе хотя бы два десятка людей, которые согласны были пойти и за это все умереть. В прошлом веке собралось несколько тысяч таких добровольцев, которые умерли там, за болгар, за сербов, которые никогда там не были, поехали умирать, освобождать от турок и Польши. Вот тогда это говорит о том, что что-то еще есть живое. Если останется один прагматизм, вот у меня такая национальность, вот это мне выгодно, вот на этом я только теряю. Тогда, значит, уже не будет места для религии. Потому что религия всегда абсурдна. Вот то, что Христос совершил, вот он, если бы он был политиком, он бы, во-первых, Лазаря воскресил бы ночью, и никто бы об этом не узнал. А потом бы они вместе этой ночью бы бежали из Иерусалима. Христос пришел в Иерусалим прямо на пас, прямо в логово этим людям, которые не ненавидели. И причем он знал, что они хотят его убить. И помогают, куда ж ты идешь? Они же хотят тебя убить. Это надо. Это очень важно, чтобы меня убили. Почему? Потому что вот этой смертью, которая на кресте, абсурдной, святой человек, умирает на кресте рядом с разбойником. Господи, а как же твое дело? А как же твои ученики? Зачем тогда это все было? Зачем воскрешать? Зачем кормить 5000? Зачем прощать блудницу, омывающую твои ноги слезами? Зачем все это? Смерть важна. Не так важно, как человек живет, а так важно, как он умирает и за что. И вот если находятся люди такие, сначала нашелся Иисус Христос, потом нашлись апостолы, потом нашлись другие. И вот благодаря им мир стал христианским. Тогда мы будем высчитывать прагматически, а сколько у нас запасов продовольствия, а сколько у нас бензина, а сколько у нас пистолетов. То тогда придет новый мировой порядок. Придут эти наркоманы, придут эти голубые, придут эти извращенцы, потому что армия, это, та, которая нападает на всех, они именно таковы. Это отбросы общества американцев. Потому что в армию идут, а это крайне популярное дело в армии, несмотря на все фильмы и так далее, это крайне популярно. Во-первых, мало платят, всего $2000. Начальников. Это по американским масштабам совсем немного. И туда идут люди, которые нигде не могут ни в чем преуспеть. Совершенно. То есть вот тогда человек идет в армию, когда будет обмундирование, дом и гарантированную зарплату. Вот занимаешься этим самым, но только выполняет все до конца. И даже вот сравнить нашу армию теперешнюю, вот я не имею в виду тех, которых набирают сильно на город. А вот кто идет, допустим, в офицерское училище? Огромное количество парней идут в офицерское училище, в военную академию. На что они идут? Жилья у тебя не будет, довольствия у тебя не будет, зарплаты, может быть, и не выплатят. Вот даже сейчас, вот я недавно был на выпуске в ракетной академии, только форму для новых лейтенантов, ну, так сказать, посвященных офицеров, еле-еле наскребли за день, до того, как ему эти погоны нашел. Вот какая бедность. Все равно люди не будут. Почему не будут? У них помимо денег есть еще в душе некие понятия. Эти понятия далеко от христианства. Очень далеко. Но они имеют корни в нем. Когда человек согласен умереть за некую идею, которая чуть выше, чем деньги, расчет, собственное благополучие и так далее. Вот когда человек согласен что-то, вопреки собственному благополучию сделать, вот в чем дело. Почему весь мир молчит западный против этих бомбардировок? Ну, отдельная группа, конечно, выступает, но в целом. Потому что страшно потерять то, что они от них имеют. Вот как это интересно. Что оказывалось, все, вот этот прагматизм, такой денежный, вот он приводит к какому-то результату. Человек либо вцепится в эту жизнь руками и ногами, так сказать, пожить подольше, и будет потихонечку все сползать. Вот мы еще с вами поживем, и сейчас вот доктора Геворкяна судят за то, что убивает своих пациентов, доктор смерти. Вот уверяю вас. Вот сейчас этот суд, его оправдание. И придет, мы обязательно увидим, как в Америке будет принято как закон, что врач может сделать укол пациенту и отправить на тот свет. Либо по его просьбе, либо по просьбе родственников, чтобы он не мучил. И вот это новое общечеловеческое ценность. Если мы дадим сердце, потом придется к нам. Найдутся люди, найдутся законы. Вот как сейчас в Думе принят в первом чтении закон новый о здравоохранении России. Я просмотрел этот закон. Он полностью уничтожает нашу систему. Вот сейчас, почему вдруг увеличивается огромное количество кесаревых сечений на рождении? Оказывается, выяснилось, что теперь врач на каждой кесаре получает деньги. Надо не надо, он готов нанести вред мамаше, лишь бы ему лишние 2 рубля дать. Вот в чем причина. Вот как страшно за деньги что-то делать. Что происходит в душе человека? И вот этот новый мировой порядок, он наступает. В Голландии наркотики свободно в любом магазине, аптеке. В Германии сейчас уже обсуждается закон, чтобы сделать их легальными. И они сделают. Этот парламент не принял. Следующий принял. Вот это сползание в белом, оно все равно происходит. И это остановить этот процесс нельзя. Его можно только тормозить. Поэтому во многих отсталых странах, как Россия, Сербия, там еще, может быть, Намибия, которая тоже против бомбардировок выступила. Именно эта отсталость заключается в том, что тормозить вот этот общий человеческий процесс, который ведет человечество к смерти. Слава Богу, что есть эти тормозящие силы. Иначе бы апокалипсис во всей своей полноте наступил бы уже в наше время. А сейчас вот есть шанс, может быть, не внуки, но хотя бы дети наши еще смогут, ну, как-то вызреть, что ли, в настоящих христиан. Потому что когда повторится вот этот порядок, пощады не будет никому. Потому что у этих людей, кто этим руководит, не надо думать, что Хавьер Солана, этот сплоченный воробей, действительно чем-то руководит. Или похожий на сову Олбрайт, госпожа, дай Бог ей доброго здоровья. Что она что-то решает. Нет. Они только озвучивают то, что им говорят. И также в Америке там нет правительства. Там есть администрация. Вот эта администрация нанимает. И они вынуждены делать то, что они хотят. Их тоже бесконечно жалко. И не Клинтон, а все то, что стоит за ним. Потому что, понятно, можно было еще до некоторого времени сомневаться, что вот, мол, американский президент, американский конгресс. Нет, это все домовая завеса. Вот когда был во главе Рональд Рейган, у него последние 2 года была вот болезнь Альцгеймера. Дошла до того состояния, что он не узнавал в лицо своих друзей. Оставался главой государства. То есть его хватало на то, чтобы прочесть по телевизору какой-то текст. Больше ничего не нужно для главы администрации. Вот и наш Борис Николаевич, я говорю, да, Бог добрый товарищ. Какой он счастливый сошел в трибуну, потому что он 18 минут читал и не упал. И вот этим бесконечно счастлив. И пусть старичок, дай Бог ему быть счастливым. Но понятно, что не он этим руководит. Что же этим руководит? Этим руководит всем процессом на земле. Деньги. Поэтому Христос и говорил, нельзя служить двум господам. Богу и Маму. Либо духовно, либо как. Ничего с этим нет. Между этим черта не проходит. Вот у человека 2 интереса. Либо духовный интерес. Вот мучить. Что в Сербии происходит? Ну что я могу для этого сделать? Один банк и кинется, другое письмо какое-то, третий действительно поедет воевать, четвертый денег туда отправить. Ну, что-то сделал. А другой скажет, ну, я это сделал, я на этом больше потерял. Вот все время эти колебания. Либо я себе материально выгоду, либо от материального придется отказаться ради духа. И ничего тут не будет. Каждый человек, а потом и народ, он это выбирает. Он сознательно выбирает, что нужно. Если выбираем материальный мамон, тем скорее конец света. Если выбираем духовный, как выбрали апостолы, они за 1000 лет переквасили всю Вселенную. Создали целый христианский мир. Чем создали? Храм уже потом строили. Нет. Они согласны были отдавать душу. надо отдавать свою жизнь. Поэтому мера бытия нашего жизни зависит от того, насколько каждый человек, живущий на земле, готов за Христа любовь отдать свою жизнь. Вот как интересно все это. Поэтому во время войны это все очень остро чувствуется. Почему ветераны войны, увешанные с этими подвигушками, до сих пор, как 50 лет прошло, но забудьте, будь спокоен. Почему они плачут, вот вспоминая войну? У них такое воспоминание о войне. Самое светлое. Они же голодали, они холодали, их убивали. Причем убивали лучше. Почему так? Это единственные 4 года их жизни, и может за 7, по 8, когда они были настоящими людьми. Вот эти 4 года. И вот эти 4 года этой войны с этой коричневой чумой, они осветили всю жизнь. Они наполнили ее смыслом. Они не могут это забыть и никогда не забыть. Они до сих пор живут вот той жизнью. Почему? А потому что их душу озарила благодать Божия, которая стерла все совершенно их такие переживания, трудности, кровь, пот. Остался только один свет. Вторым Божьим. Вот духовный жизнь Божий. Чем больше человек готов совершить, ну вот, что-то такое великое, а смерть за другого человека, ну, Господь говорит, выше этого ничего. Когда вот мне ничего не угрожает, а я иду и умираю за кого-то. Или вот на кого-то нападают, я защищаю, и меня вот убивают. Но вот выше этого ничего. В этом есть смысл жить. Не в том, чтобы сохранить подольше, что есть. Со всеми договориться, значит, найти консенсус. Сдавать все по пяти, потихонечку. Потом придет все равно негодяй. Это сейчас он рядится с демократической элитой. А когда вот Варшавского пакта нет, Россия ослабла, и вот уже зубы показывают. И все, как быстро. Ну подождали еще год. Вот и раз. Отдолбили вас. Потом давай уже всех. Нет, одновременно. С Ираком все. Россия недельку подкипишилась и притихла. Они продолжают бомбить Ирак. Ты все. Они торопятся. Потому что им ну, очень долго пришлось ждать, пока СССР развалится. Теперь вот нужно ждать, пока китайцы дойдут до Урала. Это все очень долго. А хочется сейчас. Терпения не хватает. Почему? Потому что, конечно, человеку просто видеть, что есть иная жизнь, не выносит. Уже не Христос, потому что и сербы, и мы грешные. Мы давно уже не христианский народ. Но даже вот та незначительная пленочка,